Глава 6. Остров сокровищ 3. Ого! Ну ничего себе! Какая сука посмела! Порву на куски! Это моя команда появилась в игре, и в дымном провале соответственно. Последняя фраза была произнесена, конечно же, Разой. Она вообще последнее время проявляет агрессию и нетерпимость по отношению к игровому процессу. При этом играть ей нравится. Это заметно невооруженным глазом. Но вот как только что-то идет вразрез с ее желаниями или ожиданиями, она демонстрирует фонтан эмоций. «Дорогой друг Альбедо, как же так?» Вот и Меркопонис подтянулся, патетически завывая и обводя слезящимися глазами еще горячее дымящееся пепелище. «Неужели какой-то эксперимент пошел не по плану?» «Нет, дорогой друг Меркопонис», — я добавил в голос горечи и драмы. Это был поджог. Моя помощница Ася видела негодяя, но, к сожалению, не различила его имя. «Он бросил 5 огненных зелий, господин наместник», — пискнули у меня из-за спины. «Я пыталась потушить, но не смогла». «Но кто? Кто мог осмелиться?» «Никак не пойму, он на самом деле растерян или так хорошо играет?» «Я сейчас же извещу Лигу, пусть пришлют ищейку». «Не стоит утруждаться, я знаю, кто это», — негромко сказал я. «Клан чужеземцев Небесные Титаны. Они хотят наложить свои жадные руки на поместье графа Людовика, которым ты, возможно, через некоторое время будешь управлять». «Как они посмели раздевать свою грязную пасть на мое? На поместье его светлости? Мне срочно нужно пообщаться с Лигой». Меркопонис резко развернулся и ушел быстрым шагом. «В башню?» – негромко сказал стоявший за моей спиной Масса. «Нет», – покачал я головой. «Используем свитки. Точка назначения – поместье Людовико». Через 5 секунд мы оказались на знакомой уже мне плите Возрождения и созерцали все того же мальчонку со всех ног, улепетывающего в сторону поместья. Я обернулся, чтобы произнести воодушевляющую речь, но осекся. «Нас здесь на одного больше, чем должно быть. Точнее, на одну». «Ася, ты что здесь делаешь?» «Извини, но ты не член отряда». «А куда мне теперь? Обратно в гильдию я не хочу. Они меня в конец списка засунут. Я же умудрилась предприятие клиента профукать. На рерол? Тоже не хочу. Я хочу, как Офелия Разумная, найти этих уродов. Одного порвать на куски, а потом эти куски запихнуть в задницы остальным». «Моя-то девочка!» Раза захохотала, обнимая Асю левой рукой за плечи. «Пойдем с нами. Тетя Раза научит тебя плохому». «Нет, серьезно». В дело вступил Масса. «У тебя уровень слишком низкий». «Уровень – дело наживное». Внезапно встала на защиту Аси Шиза. «До 80-го докачаем ее быстро. А там она уже для нас полезна будет». Я пока книги в лаборатории читала, нашла 2 бафа и дебаф. Скромно потупившись, сообщила Ася. «Как прокачаются, будут очень неплохи». «Вот артистка, прямо воплощение скромности». Чуйка так и кричит. «Поаккуратнее с ней будь, поаккуратнее». «Чего стоим-то?» «Это, как всегда, Шиза». «Пошли уже куда-нибудь». «Аль, веди давай, не зря же ты нас сюда притащил». Я вызвал Оливера и сгромоздился в седло. По пути в поместье я провел краткий инструктаж, объяснил, где мы, как я сюда изначально попал, с кем мы в ближайшее время встретимся. Единственное, о чем умолчал, так это о стальном сердце. Рано пока Асе уши греть. Рассказ вызвал целую бурю восторгов. «Пока мы спим, Аль качается», — улыбнулся во все 32 Масса. «Это что получается? Все вокруг принадлежит графу?» Шиза прагматично ввела рукой окрестности. «И поселок, и усадьба, и лес? То есть мы корешимся с графом, и репу зарабатывать не нужно будет? Пришел, и тебе селяне квестена в людечки вынесут?» «Сейчас совсем разберемся», — мрачно проворчала Раза, наблюдая за выехавшими из ворот поместья нам навстречу 2 всадниками. Оба всадника были мне незнакомы. Ну, правильно, 3 из встречавших меня стражников графа я прикончил, а 4-й сбежал. Остальные наверняка присоединились к селью и будут разорять окрестности. Эти 2 новых были полными противоположностями друг другу. Мощный высокий седой старик и юнец, совсем мальчишка небольшого роста с гладким лицом. «Твое магичество», – пробасил старик. «Я Ветус, новый начальник охраны. Его сиятельство граф послал нас, чтобы охранить от посягательств банды Селью. Прошу, следуйте за нами, господа. Дамы, прошу, держитесь поближе, чтобы мы защитили от случайной стрелы, если что». Не знаю, как получилось, но Ася из последнего ряда вдруг оказалась рядом с Ветусом, даже взялась у него за стремя. «Уважаемый Ветус, прошу, развей мои сомнения!» Услышал я ее голос. «Ты ведь состоял в городской страже, не так ли?» «Ушлая какая!» Со мной поравнялась Раза с недовольным прищуром, смотрящая на Асю. «Смотри, как она ловко его обрабатывает!» Ветус склонился к Асе, что-то ей негромко говоря, а она задумчиво кивала, глядя на него снизу вверх большими глазами. Вот он выпрямился, оглаживая усы, а у меня пришло оповещение о личном сообщении. «Ася. Взяла задание найти минимум 2 рекрутов для службы в охране графа. Можно сделать групповым. Готова поделиться. Масса, добавь Асю в чат отряда», — сказал я, добавляя ее в группу, отмахнулся от сообщения о получении задания и обратил свое внимание на ворота в поместье. Одна из створок была закрыта. Вторую, открытую, перегораживала рогатка, которую сейчас оттаскивали в сторону 2 очень уж юных стража. Закрытая створка тоже была примечательна. Прежде всего, свежими следами топора, которым кто-то явно пытался прорубить в воротах дыру. Надо же, всего день прошел, а тут уже такая драма разыгралась. Наконец мы вошли внутрь. И через пару минут были внутри здания, здороваясь с запыхавшимся от бега по лестницам Тео. «Ну что, Тео, ночь была жаркой?» — спросил я после полагающегося приветствия. Лицо Тео немедленно налилось краской. «Откуда? Тебе известно?» «Я думаю, что его магичество имеет в виду нападение разбойников Селью», — с невозмутимым видом негромко произнес дворецкий Немрод. «А, да, конечно». Тео пытался придать себе уверенный вид, но щеки все еще олели. «Благодаря Ветусу мы отбились, но они точно вернутся. Если не сегодня ночью, то следующий точно. Может быть, твой отряд может мне помочь с отражением этой напасти, господин Альбедо?» «Внимание! Вам предложено принять задание «Банда Селью». Устраните или уменьшите опасность для владений графа Людовика, исходящую от банды бывшего начальника охраны Селью. Задание рассчитано на группу из не менее чем 3 игроков, неигровых персонажей. Награда. Золото, опыт, в зависимости от результатов. Принять? Да? Нет?» «Вот оно, то, чего я боялся. Опасность погрузиться в рутину по охране и обслуживанию поместья. Судя по тому, как подскочил на месте Масса и хищно заблестели глаза Шизы, уведомление о задании получил не я один». «Вам 1,5 часа на все, если не успеете, доделаем позже», — сказал я, нажимая на «да». «После этого нам предстоит поход за сокровищами». «Тео», — обернулся я уже к наконец вернувшему нормальный цвет лица новоиспеченному графу, полностью игнорируя восторженные вопли и топот ломанувшихся наружу игроков. «Не расстраивай меня. Скажи, что у тебя здесь есть алхимическая лаборатория». Лаборатория нашлась в запертом помещении, от которого Немрод не сразу нашел ключ. Ею явно не пользовались как минимум несколько лет, о чем красноречиво говорил слой пыли, паутина в углах и здоровенная мерзкая крыса посредине комнаты. При нашем приближении даже не вздумавшая перестать грызть полусгнившую деревянную ручку позеленевшего медного черпака. «Ну и кто ты есть?» — сказал я негромко, подходя к невозмутимой крысе практически вплотную. «Ого! Именной монстр! Шушара! Уровень не видно!» Подскочивший из-за моей спины Немрод швырнул в крысу какую-то металлическую плошку с дребезжанием, отскочившую от пола. Крыса презрительно оглянулась на дворецкого и не спеша отправилась в угол лаборатории, с грохотом волоча за собой черпак. «Немрод, будь любезен», — сказал Тео, сделав неопределенное движение рукой. Как из-под земли появившиеся слуги за 10 минут навели подобие чистоты и порядка в зоне рабочего стола. Нашлось и кого отправить за ингредиентами, составленным мной списком. Хорошо быть графом. Наверное. Наконец я остался один. Мне дали возможность спокойно поработать. Рабочих котлов здесь нашлось 2 штуки. Один бронзовый и один посеребренный. Я загрузил оба и метался между ними, стараясь добавить необходимые ингредиенты вовремя. Шушара по-прежнему сидела в углу, бросив грызть черпак и заинтересованно глядя на меня глазами-бусинками. Как только мои метания между котлами были закончены, я залез в сумку. Нашел там кусок волчьего мяса, оставшийся после похода в живой лес, и бросил крысе. Она подошла, недоверчиво понюхала и снова уставилась на меня, не моргая. «Что смотришь? Ешь, пока я добрый», – негромко сказал я и занялся разливкой зелий. Потом была вторая варка, и третья, и еще одна. В результате даже поднял уровень умения. Наконец, когда отведенное мне самим время вышло, я направился было на выход. Но мое внимание привлек тусклый блеск на том самом месте, где сидела крыса Шушара. Я подошел поближе и поднял с пола серебряную монету. Любопытно. Я ее не заметил раньше? Или крыса пытается перейти со мной на товарно-денежные отношения? Хмыкнув, я положил монетку в карман и отправился на встречу с бандой. Все были довольны. Во-первых, они набрали 8 различных заданий от селян. Во-вторых, перебили волков, угрожающих стадам разнокалиберного скота, и отразили нападение бандитов, покрошив мелкую труху троих из них. В результате Шиза обзавелась сытым масляным блеском в глазах. Раза успокоилась. Маса мрачно крутил в руках какой-то невзрачный с виду шлем, а Ася поднялась аж до 31 уровня. «Неплохой дебаф оторвала девчуля», доверительно сообщила мне Раза, волнительно прижавшись к плечу грудью. «Тормозит и дезориентирует противника. Прокачанный будет самое то». «Замечательно. Дебафера у нас в отряде как раз и не хватало». Раза улыбнулась, поняв причину легкой спертости моего голоса, и чуть отодвинулась. Я же хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Все берут у меня по кристаллу возвращения. Используем все вместе, одновременно». «Ася, куда? Блин!» Не успел я шлепнуть себя ладонью по лбу, как в чат отряда прилетело сообщение. «Ася. Тут все спокойно, шеф. Рядом с точкой отряд из полутора десятков брутальных мужичонок с серым качком во главе. Ждут тебя с нетерпением. Бьют копытом». «Портуемся», – буркнул я, сжимая кристалл в ладони. «Вот зараза». Когда тусклая вспышка перемещения погасла и зрение восстановилось, я убедился в правоте Аси. Десятка-полтора серых и зеленых орков и полуорков, все поголовно в свободных белых или бывших когда-то белыми рубахах и коротких по колено штанах, с тяжелыми саблями и тесаками на поясах, сидели и лежали на белом песке морского пляжа. Их предводитель, в котором я с трудом узнал капитана Рогата, одетый так же, как и все остальные, только в чистые нерванные одежды, мерил пляж ногами, вышагивая туда-сюда. Ася мирно щебетала с одним из громил сторонки, поглядывая на меня искоса и прыская иногда в ладошку. «Опаздываешь, маг», — рыкнул Рогат, глядя на меня из-под лобья. «Неправда», — улыбнулся я, вспомнив старую книгу. «Маг всегда приходит вовремя». «Смешно», — проворчал Рогат, поворачиваясь к остальным бойцам и рыком приводя их в состояние относительной боеготовности. Как только бойцы построились, образовав вокруг моего отряда этакую коробочку, Рогат дал направление, ткнув пальцем в одинокую скалу, возвышающуюся над пляжем метрах в 300 от нас. Несмотря на то, что неписи были все время на стороже, нападение не последовало. И скоро мы стояли перед скалой, разглядывая искусственный проход внутрь, обрамленный разваливающимися колоннами знакомого до боли серого камня с изумрудными прожилками. Вряд ли в этом месте может находиться сокровище этого самого адмирала Аргента. «Рогат», – спросил я тихо, подойдя к орку на минимально допустимое расстояние. «Ты считаешь, что там находится рундук, который ты ищешь?» «Надеюсь», – рыкнул он в ответ. «Ну-ну». «Ну да ладно. Обещание дано, задание принято. Надо отрабатывать». Как только невидимая линия входа в данж была пересечена, система напомнила о себе. «Внимание! Вы вступили на территорию пещеры «Остров Сокровищ 3. Желаете принять в группу неигровых персонажей? Капитана пиратского фрегата «Милость Гуоры» Рогата и 15 членов абордажной команды фрегата «Милость Гуоры». В случае отказа неигровые персонажи будут перемещены за пределы пещеры «Остров Сокровищ 3». Принять? Да? Нет? Вот почему Рогат сам сюда забраться не смог. Принять, конечно же. Не знаю, только придется мне экспо делиться с неписями или нет. Если придется, то будет жалко. Практически сразу у входа нам встретились первые противники, и ими оказались столь нелюбимые мной насекомые. Двухметровой длины и соответствующей толщины, покрытые шерстью многоножки. Жуки угольно-черного цвета размером с дога. Комары с цветными крыльями, как у колибри, и размером с гуся, пикирующие с потолка с намерением вонзить хоботок в шею. Паучьи гнезда в темных углах, исторгающие из себя десяток кислотно-зеленых ядовитых пауков при нашем приближении. Зубастые рогатые черви, выскакивающие из трещин в скальной стене, вцепляющиеся пастями в незащищенных доспехами членов отряда. Пока что мы, игроки, в основном бездельничали. Абордажная команда капитана Рогата брала на себя основной удар. Пираты по непонятной для меня причине пренебрегали доспехами и щитами, хотя почти все были бойцами ближнего боя. Несмотря на то, что с ловкостью и уклоном от атак у них было все в порядке, достигшие цели удары и укусы монстров приносили им слишком уж большой урон. А пользоваться магической помощью они ну никак не желали. Попытки разы подлечить раненых привели к непродолжительным разборкам со злобным рычанием и потрясанием тяжелыми саблями перед лицом волшебницы. Она пожала плечами и попытки лечить оставила. Хорошо, что Ася включила ауру защиты и регенерации, и это осталось как бы незамеченным. Грубые рукотворные галереи данжа были достаточно широки, чтобы в ряд помещалось 5 бойцов, не мешающих друг другу. Бойцы команды Рогата постоянно сменялись, отводя потрепанных вглубь строя и посылая свежих бойцов им на смену. Раненые лечились, жуя какие-то листья и накладывая тканевые повязки, медленно восстанавливая таким образом здоровье, чтобы через какое-то время занять свое место в первом ряду. Не обошлось без потерь. Вот раненый орк не успел откатиться назад. Недобитая многоножка чиркнула его жвалами по ноге. Орк рухнул на одно колено, втыкая саблю ей в мохнатое брюхо. Но многоножка изворачивается и в предсмертной судороге царапает бойца за горло. Крит. Орк заваливается на спину, но в воздухе не тает, в отличие от мобов. Над телом склоняется Рогат. Достает из-за пояса погибшего длинный изогнутый кинжал. Только тогда павший исчезает, оставляя после себя лут, смешавшийся с останками поверженной же многоножки. Жаль бойца. Разрешили бы нам лечить, возможно, и выжил бы. И это был не единичный случай. Так что, когда мы, немного поплутав в лабиринте ходов, добрались до финального зала, с нами осталось только 7 местных бойцов с ранами разной степени тяжести. Да еще Рогат, которого из пушки не прошибешь. «Ух ты какая!» Восхищенно выдохнула Шиза, горящими от возбуждения глазами, глядя на финального босса. «Мандибула. Вот что было написано над головой, покрытой мехом многоножки. Даже не так. Многоножище. Длиной 10 метров, не меньше, а высотой с Рогата». Она замирала на месте 10 секунд, после чего стремительно бросалась в другую часть зала, высекая искры из камня острыми, как копья, ногами, после чего замирала на новой точке, чтобы через некоторое время снова сорваться с места. В дальнем конце зала, у самой стены, манил своими грубыми прямоугольными очертаниями деревянный сундук, запертый на навесной замок. «Это, судя по всему, и есть наша цель». «Шиза, посмотри на своем охотничьем форуме. Может, есть что про эту мандибулу?» Небрежно скомандовала Раза, укладываясь на пол в позе одолиски и подпирая голову рукой. «Пока предлагаю отдохнуть перед финальным броском». Рогат бросил на лежащую в игривой позе фигуристую магичку заинтересованный взгляд, но отошел к своим оставшимся бойцам, тихим рыком раздавая какие-то указания. Я оглянулся, слез с Оливера и тоже присел на пол, прямо там, где стоял. «А что?» Место не хуже всех остальных. «Альбеда, что будешь делать с поджогом?» Негромко спросила Ася, присев рядом со мной. «Аль», — буркнул я, — «зови, как все». «Хорошо, Аль». Она приятно улыбнулась. «Так что будешь делать с поджогом?» «Не знаю пока», — пробурчал я. «Не очень хотелось мне вести этот разговор. Я знаю, кто поджог, знаю почему. Наверное, мстить буду, но потом. Сейчас есть дела поважнее». «Знаешь, ты странный». Она посмотрела мне под капюшон. «Вальдира полна игроков, которые, потеряв медную монетку или лут серой крысы, мчатся убивать обидчика 100 500 раз. Я сама такая была, что уж там. Обожглась, пошла на рерол. Попыталась отомстить. Опять рерол. Пока не поняла, что с большими кланами бороться практически невозможно. Они как лернейская гидра. Отрубишь одну голову, они отращивают сразу 2, еще более зубастые и ядовитые, чем прежде. «Сказать тебе честно...» Я слегка повернул капюшон в ее сторону. «Наплевать мне на большие кланы. Не знаю, кто первый додумался принести из Реала принципы корпоративного устройства в вальдирские кланы, но этот человек – идиот. Кланы погрязли в бюрократии. В игроках полностью отсутствует инициатива. Желание приключений, понимаешь? А главное, отсутствует собственная мораль. Ее заменили корпоративные, то бишь клановые интересы. Клан сказал, я иду убивать лесорубов. Клан сказал, иду собирать ромашки. Вырезать деревню легко. Убить местного старика, потому что большаку задание никак не выдает. Все для клана. Вспомню, во время великого похода деревни, да и города горели, как свечки. И кто-то при этом еще осмеливается называть Вальдиру доброй и светлой игрой. Это почему она добрая и светлая? Просто потому что крови нет? А может быть, стоило ввести? Ася молча слушала мою ленивую, безэмоциональную отповедь, глядя перед собой, не моргая. Что-то переборщил я с градусом пафоса. Нужно исправлять. Посмотри на нее. Я указал рукой на Шизу, с грудным хыканьем исполняющую танец племени Тумба-Юмба, вокруг маленького костерка, разожженного орками, высоко задирая ноги и хаотично размахивая руками. Что творит? Сейчас всех орков перебаламутит. Вот так играть нужно, а не формы отчетности в клановой цитадели заполнять. Раза уже тоже сменила позу с лежачей на сидячую, тихонько хохоча и отбивая ритм ладошками. Масса принялся было стучать рукояткой меча по щиту, поддерживая ритм, но был остановлен властным жестом Рогата. Боится капитан, что мандибула на нас сагрится. Он же непись, об агрорадиусе понятие имеет только интуитивное. Наконец Шиза издала последний финальный хых, потрясая в воздухе двумя кривыми ножами, и подошла к нам, довольно улыбаясь. «Ух, хорошо. Аль, ты бы тоже поплясал бы, что ли? Сидишь, как сыч в капюшоне». «Слышь ты, сыч, с мандибулой-то что?» Вмешалась Раза, которая опять улеглась. «Да ничего интересного». Мгновенно поскучнела Шиза. «Убивали таких не раз, в том числе и в этой пещере. Ноги им подрубали, и все, готова мандибула». «Неписи пустим вперед», — прищурилась Раза. «Пусть с ногами разбираются, а мы ее пока отвлечем с расстояния». «Только это», — вскинулась Шиза. «Шкуру ей не попортите? Больших денег стоит. Я даже сама за ножи возьмусь. Все равно этот мех стрелой не пробить». Последняя фраза уже бормоталась ею под нос, однако я прекрасно услышал. Что она еще умолчала по своей безалаберности. И про ноги тоже. Так воевать хорошо, когда перед тобой паук какой-нибудь или жучара. У них количество ног можно хотя бы на пальцах двух рук посчитать. Здесь же этих ног десятки. Уж до сотни вряд ли дотянет, правда? Или дотянет? Бой начался бодренько. Воодушевленные громовым ревом Рогата, его бойцы вместе с массой бросились к мандибуле, что как раз была рядом со входом, и принялись кромсать ей ноги с правой стороны. Самому Рогату идея атаковать ноги монстра не понравилась. Поэтому он исполнял боевой танец прямо у злобной пасти, ловко уводя от атак свое огромное мощное тело, не забывая полоснуть гадину тяжелой саблей по жвалам. Слюни и слизь летели во все стороны. Раза, без остановки применяющая горсть ледяных шипов по дальним ногам босса, демонстративно отошла подальше, чтобы платье не запачкалось, стало быть. Шиза крутилась под ногами у орков, полосуя острые конечности мандибулы двумя длинными кривыми ножами. Оливер был где-то ближе к хвосту, по своей привычке раздирая врага бивнями. Ася напряженно следила за таймерами своих аур, возобновляя их по мере необходимости. Я же стоял и наблюдал пока, изредка кидая воздушный молот в голову твари, когда мне казалось, что она вот-вот схватит Рогата и порвет его на две части мощными челюстями. Но так продолжалось недолго. Как только первая нога мандибулы подломилась, она издала скрежещущее верещание, после чего подогнула ноги с атакованной правой стороны и покатилась по полу, подминая под себя не успевших отпрыгнуть бойцов. Один из уже потрепанных орков после этого не поднялся. Остальные отошли кто прыжком, кто ползком. «Рогат, отойди от нее!» крикнул я мечущемуся за переворачивающейся туда-сюда многоножкой капитану. Как ни странно, он меня послушал и отступил. Ну что, пришла пора испробовать обновку. Угадав то место, на котором мандибула встанет после очередного переворота, я применил топкое место. Часть пола мгновенно превратилась в болото, в котором увязли совершенно неприспособленные для хождения по густой жиже копьеподобные ноги монстра. Под аккомпанемент собственного верещания она с неимоверной скоростью вытаскивала свои ноги из болота одну за другой, чтобы через долю секунды они обратно провалились в густое болото. «А вот на-ка тебе еще подарочек!» Именно с такими словами я скостовал черный лед. Заклинание сработало так, как я и рассчитывал. накрепко заморозив болото вместе с провалившимися в него ногами монстра. «Ну, наверное, можно было и так», — веселым голосом проорала Шиза, бросаясь в бой, благоразумно обходя подальше все еще опасную голову многоножки. За ней с дружным ревом устремились бойцы Рогата. Последний удар боссу нанес сам капитан Рогат. Его тяжелая сабля сверкнула стальной молнией, и голова многоножки покатилась по полу пещеры, все еще злобно щелкая челюстями и брызгая отвратительной слизью из среза шеи. Едва задержав дыхание, орк бросился к сундуку. Двумя ударами рукояти сабли сбил ржавый замок, откинул крышку и запустил внутрь гигантские лапы. «Внимание! Вы выполнили задание «Остров сокровищ 3». Награда. 3 пурпурные жемчужины, скидка на пурпурный жемчуг от капитана Рогата в размере 50%, четверть от полученной во время похода добычи». Вырвавшийся из пасти Рогата рев разочарования, казалось, мог обрушить на нас свод пещеры. «Опять все зря!» Он силой швырнул саблю о пол и поднял руки и лицо к потолку. «Опять золото и предметы, что годны только чужеземцам! Великая и прекрасная Гуора! Когда же ты явишь мне свою милость? Когда же, наконец, получу я вожделенное?» «Не ту богиню он выбрал, чтобы клады искать», — полголоса произнесла Ася, рядом со мной наблюдая, как потолок игнорирует мольбы серого клыкастого качка. «А вот на содержимое сундучка я бы посмотрела». «Шиза скинет описание в чат отряда», — ответил я рассеянно, привлеченный тусклым блеском большой лужи, в противоположном от сундука углу зала. На проверку лужа оказалась не лужей, а чистым и прозрачным источником. Об этом говорил едва заметный бугорок воды в ее центре. Редкие песчинки и совсем мелкие камешки, попав в центр, немедленно поднимались потоком на поверхность и уносились ближе к краю, где снова попадали на дно. «Что это за чудо здесь такое расчудесное?» «Источник Вилли. Место, порождающее воду, собственноручно созданное одним из древних, когда-то наделявших особых живых мыслями и разумом. Испив из источника, вы однократно можете получить случайное умение или свойство, как положительное, так и отрицательное». Мое созерцание удивительного источника было прервано громким неопрятным хлюпом, с которым присевшая на корточки Ася втянула в себя порцию воды и сложенных лодочкой ладошек. «А что?» Состроив наивную мордашку, повернулась она ко мне. «Тестировать такие штуки лучше всего на менее полезных членах сообщества, не так ли?» «Что получила-то?» Сказал я, мысленно в очередной раз сделав фейспалм. «Свойство взгляд Вилли. Вы можете видеть следы божественного присутствия. Все, больше ничего не написано». Прочитала она растерянно, после чего взгляд ее сфокусировался. И она сказала еще более неуверенно. «Ой, тут следы. Голых ног. Призрачные, как будто светятся слегка голубым. И в стену уходят, вон туда». Следуя взглядом по направлению, указанному ее пальцем, я никаких следов не увидел. И тот участок стены, на который она ткнула, ничем от остальной стены не отличался. «Рогат!» — крикнул я, после чего поправился, видя, как надменный орк состроил морду кирпичом и ухом не ведет на мой окрик. «Капитан Рогат, будь любезен, подойди сюда. Можешь, пожалуйста, попытаться сломать эту стену?» «Ня!» — мультяшным голосом произнесла Шиза, протягивая ему вытянутой рукой вытащенный из инвентаря большой кузнечный молот с резной ручкой. Рогат хмыкнул, схватился обеими ручищами за рукоять и нанес могучий удар по стене, как раз в том месте, куда требовательно указывал пальчик Аси. С протяжным звоном молот отскочил от стены, выщербив из нее только крошечный кусочек камня. Рогат нахмурился и врезал еще раз. Точно такой же результат. «Здесь ничего нет», — прорычал он, протягивая молот обратно Шизе. «Только монолитная скала». «Ня!» Недоуменно оглянувшись на заржавших в полный голос игроков, Рогат подошел ко мне. «Вот», — сказал он, протянув маленький мешочек. «Как договаривались. Плату за жемчуг я забрал из твоей доли добычи. Бывай, маг. Пусть Гора будет милостива к тебе и подарит быструю смерть». «Бывай, капитан Рогат», — ответил я, принимая мешочек. «И тебе того же. Думается, что еще увидимся». Последнюю фразу я произносил уже в удаляющуюся серую спину. Рогат собрал за собой уцелевшую шестерку подчиненных и быстрым шагом увел их в сторону выхода. Пора и нам честь знать. Только вот что-то подозрительно тихо стало. У источника образовалась небольшая толпа. Масса, похоже, уже испил водицы и стоял со стеклянным взглядом, изучая системную информацию. Над источником на коленях стояла Раза, пикантно изогнувшись и зачерпывая ладошками воду. А вот Шиза подкрадывалась к ней сзади и, похоже, вовсю намеревалась дать ей пинка. Не получилось. В последний момент оживший Масса схватил хулиганку за шиворот и потянул слегка назад, отчего та потеряла равновесие и грохнулась на пол, задрав ноги. «Жандарм! Сатрап! Душитель свободы!» Несмотря на гневный тон, Шизу душил смех. Что-то она сегодня разошлась. Раза тем временем тоже замерла на секунду, читая сообщение системы, после чего скривилась и отошла в сторону. Не повезло, стало быть. «Ну что, моя очередь? Мне не привыкать с головой окунаться в неизведанное и непонятное». «Внимание! Вы получили умение «Давно здесь стою». Пока вы находитесь на одном месте, наносимые вами повреждения увеличиваются на 0,1% в секунду, до 3% максимум. Пока вы перемещаетесь, наносимые вами повреждения уменьшаются на 0,1% в секунду, до 3% максимум. Уровень умения – 1. Оно еще и прогрессирует? Сложно сказать, повезло мне с умением или нет. С одной стороны, маги стоят на одном месте во время сражения. С другой стороны, для восстановления полной мощи заклинаний мне нужно перед битвой на месте постоять 5 минут. Так, а что опять происходит? «Не буду я!» – орала Шиза, пока Масса пытался потащить ее к источнику. А Раза при этом подпихивала со спины. «У меня тщательно выверенный и просчитанный билд. Не нужен мне этот жидкий рандом. Аль, скажи им уже!» «Хватит, правда. Я старался не заржать. Посмотрите вон на Асю. У нее глаза уже как у лохра, увидевшего сельдяного короля. Думает, что в вальдирский филиал Бедлама попала. Портуемся обратно в дымный провал. Встречаемся в башне. Ася, ты со мной». В этот раз Ася поступила как надо. Одновременно со мной сжала в руке кристалл возврата, и через пару секунд мы уже стояли на центральной площади, ставшего мне почти родным городка.